Третья книга царств, глава 15. 18-й год царствования Иеровоама, сына Наватова, Авия воцарился над Иудеями. 3 года он царствовал в Иерусалиме, имя матери его Мааха, дочь Авессалома. Он ходил во всех грехах отца своего, который тот делал прежде него, и сердце его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида, отца его. Но ради Давида Господь Бог его дал ему светильник в Иерусалиме, восставив по нем сына его и утвердив Иерусалим. Потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все дни жизни своей, кроме поступка с Урию хитиянином. И война была между Равоамом и Иеровоамом во все дни жизни их. Прочие дела Авии, все, что он сделал, описано в летописи царей иудейских. И была война между Авиею и Иеровоамом. И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. В 20-й год царствования Иеровоама, царя Израильского, воцарился Аса над Иудеями, и 41 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Ана, дочь Авессалома. Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которых сделали отцы его, и даже мать свою Ану лишил звания царицы за то, что она сделала истукан Астарты. И изрубил Аса истукан ее и сжег у потока Кедрона. Высоты же не были уничтожены, но сердце Асы было предано Господу во все дни его. И внес он в дом Господень вещи, посвященные отцом его, и вещи, посвященные им, серебро и золото и сосуды. И война была между Асою и Ваасою, царем израильским, во все дни их. И вышел Вааса, царь израильский, против Иудеи, и начал строить раму, чтобы никто не выходил и не уходил к Асе, царю иудейскому. И взял Аса все серебро и золото, оставшиеся в сокровищницах дома Господня и в сокровищницах дома царского, и дал его в руки слуг своих, и послал их царь Аса к Венададу, сыну Тавриимона, сыну Хизионова, царю сирийскому, жившему в Дамаске, и сказал: «Союз да будет между мною и между тобою, как был между отцом моим и между отцом твоим. Вот я посылаю тебе в дар серебро и золото. Расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтобы он отошел от меня». И послушался Венадад, царь Асы, и послал военачальников своих против городов израильских, и поразил Аин, и Дан, и Авел-Беф-Мааху, и весь Киннеров по всей земле Нефалима. Услышал Васем, Мааса перестал строить раму и возвратился в Фирцу. Царь же Аса созвал всех иудеев, никого не исключая, и вынесли они из рамы камни и дерева, которые Вааса употреблял для строения, и выстроил из них царь Аса Гиву Вениаминову и Мицпу. Все прочие дела Асы и все подвиги его, и все, что он сделал, и города, которые он построил, описаны в летописи царей иудейских, кроме того, что в старости своей он был болен ногами. И почил Аса с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего, и воцарился Иосафат, сын его, вместо него. Нават же, сын Иеровоамов, воцарился над Израилем во 2-й год Асы, царя иудейского, и царствовал над Израилем 2 года. И делал он неугодное пред очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля в грех. и сделал против него заговор Вааса, сын Ахии, из дома Иссахарова, и убил его Вааса при Гавафоне филистимском, когда Нават и все израильтяне осаждали Гавафон. И умертвил его Вааса в третий год Асы, царя иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился, то и избил весь дом Иеровоамов, не оставил ни души у Иеровоама, доколе не истребил его по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию Силомлянина. За грехи Иеровоама, которые он сам делал и которыми ввел в грех Израиля, за оскорбление, которым он прогневал Господа Бога Израилева. Прочие дела Навата, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. И война была между Асою и Ваасою, царем израильским, во все дни их. В третий год Асы, царя иудейского, воцарился Вааса, сын Ахии, над всеми израильтянами в Фирце, и царствовал 24 года, и делал неугодное пред очами Господними, и ходил путем Иеровоама и во грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля.